Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Фамилия, имя, отчество? Я Светлана Карловна Карпова, по девичьей драке, такой вот с немецким таким вот немножко. Там, мои родители из Прибалтики. Но жизнь так пошла, что, знаете, они оказались в России. Папа ушел воевать, прошел три революции, три войны. Это начало века нашего, 20-го. Вот этого года. И так оказался в 31-м году Сергей Миронович Киров, он уже был в Ленинграде, направляет 6 человек, самых лучших там работников, как говорили раньше, на север, поднимать север. И сказал, вот ты там на паровоз, вот ты там, а вот ты поедешь там рыбу, нам надо в стране на рыбу. И действительно, эти люди, эти 6 человек, их фотографии вообще долго, как команда такой, висела у нас, и до сих пор, по-моему, висит в Краеведческом музее. Это 31-й год, это все надо было начинать, ну, как вы понимаете, с нуля. Дата вашего рождения, Светлана Карловна. Когда вы родились? Где вы родились? Знаете, родилась я в Мурманске, в горящем Мурманске, можно сказать, 1945 год, январь, 16 января. Это еще там бомбили, и моя сестрица, которая написала воспоминания о войне, потому что она оказалась в Ленинграде, в блокаду. И вот она еще помнит, как она меня маленькую, там двухмесячную, в бомбоубежище носили. Меня мама несла там чемодан, я, говорит, несла тебя, сестра моя жива, и поэтому ее словам она еще прямо доподлинной. Да, Мурманск горел. Горел страшно. Вот вы знаете, вот на этой фотографии, видимо, гипечные трубы, сколько сгоршного было всего. Это Мурманск изображен, да? Да, да, да, вот это Мурманск. Вот это вот Евгений Халдей, журналист, известный, который прошел все фронты, да, можно сказать. И вот он увидел эту женщину с чемоданом деревянным, там она его несла, она говорит, что ж ты меня фотографируешь вот на таком, я совершенно ни с чем. Ты лучше мне Берлин сфотографируй, как мы вот его победим. И он говорит, ну хорошо. И вот через 4 года он в Берлине, и посмотрите, такой же разрушенный Берлин, и такая же женщина несчастная, у которой тоже ничего не осталось. И они обе говорят, а зачем это все? Зачем? Война, трагедия для всех. Да, конечно. Война, трагедия для всех. И... Вы сказали, что ваш папа был на войне, да? Да, конечно. Где он воевал, скажите? Фамилия, имя, отчество вашего папы, дата рождения? Да, мой папа ровесник века, 1900 год. Представляете себе это? Да, это Латвия, это очень жесткое детство, бедное. С 7 лет он там пас там всех его. Как его зовут? Карл Андреевич Драбки. Карл Андреевич Драбки. Да. В общем, это известное имя, потому что вот когда его послали уже на север, он был начальником отдела подготовки кадров вот этого Травого флота. То есть через него все, кто плавал, как говорится, в Травовом флоте, все, конечно, проходили через него. Он работал с Ксенией Борисовной Пазочкой, как и вот они вдвоем. Знаете, такой небольшой этот отдел кадров, через который проходили тысячи человек, потому что приезжали ребята, которые с деревень. Им хотелось, ну, как-то подзаработать, ну, знаете, какое время там тогда было. Да, да. Но люди от земли, они не привыкли к морю. Представляете, вот они рейс другой сходят и уходят. И это надо было, ну, это просто не их. Да. Не их, не менталитет, не их. Они сильные, крепкие, здоровые на земле. Да. А море требовало совершенно другого. И вот мой папочка, поскольку он кадрами занимался, ему надо было подготовить эти кадры, которые выходят, мало того, что оформлены, это понятно, научить чему-то, потому что ребята приезжали просто от земли, понимаете? И надо было их отправить в море, надо уговорить, отправить, наставить. То есть вообще работа гигантская. Я, конечно, росла в это время, что я помню, это, мне было там 5 лет, 4 лет. Все работали, они нас не воспитывали, там утром уйдет, на 20 минут придет мама ему там покушать, и 20 минут до работы. Вот такая была вся жизнь. Но мы, ну, вы знаете, мы рожденные в 45-м году, вы знаете, вот с этим ощущением победы, которую надо нам тоже завоевывать. Ведь, конечно, вот все было разрушено, понимаете, вот мы на каких... 7 лет, 52-й год я пошла в школу. Где вы пошли в школу? В Мурманске. В Мурманске. Вот я там первоклассница, вот я стою первоклассницей. Первоклассница, да, на замечательные фотографии. Детские фотографии, да. Вот наш деревянный дом в самом центре. У нас в центре остался там почти разрушенный дом культуры имени Кирова. Это, знаете, похоже на Белый дом в Вашингтоне сейчас. Вот такой он сейчас, конечно, преображенный. Стоит этот центр города Мурманска. Но На этом месте в 1916 году закладывали город Романов на Мурмане. Угу. Наш царь Николай, он только единственному городу дал свое имя Романов на Мурмане. Угу. Да. Но это он простоял один год. И это было как раз напротив наших окон. Угу. Ну, буквально. Вот почему я думаю, и сын у меня священником стал. То есть мы всегда жили под покровительством Николая. Это должен быть кафедральный храм, где-то у меня даже в какой-то фотографии. Хорошо, да, вот это. Вот поэтому мы оттуда. Вот мы оттуда. Вот. Ну, да. И только через 30 лет папа ушел в 17-м году из семьи вот с этими на Перекоп. Каховка, белополяки, вот это он все прошел, вот потом к Петербургу, и потом он попал на север. Видите, какая жизнь? Голод, голод страшнейший был. Я не знаю, вот все, как и говорит моя сестра, вот мы все в голоде выросли, и там до 30-го года Питер был совершенно голодный. Он рассказывает о своих воспоминаниях, папа тоже оставил воспоминания свои. Замечательно. Они у вас опубликованы ли? Ну, они у меня дома. Они дома хранятся у вас? Хранятся, да. Как рукопись, да? Да. И тоже у него была машинка, знаете. Поскольку у него такая маленькая, миленькая, я тоже на ней пендерна. Расскажите про маму. Да, как зовут маму, с какого года рождения, откуда да, а мамочка моя 1906 года. Но вы знаете, познакомились они именно в Ленинграде. И вот в 31-м году родилась вот первая дочь у них, вот Нина, которая. Но вы знаете, у нее корни, можно сказать, католические. Из Вильно, Каунас, вот оттуда. Это была семья, в которой было 9 человек детей. Представляете, вот семейка такая. И представляете, вот у меня остались кадры, когда хоронят маму, 1917 год. Вот стоит папа, маленький, 2 годика, и остальные все раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 детей. И через год умирает папа. Та же самая, это самое. Но получается, ваша бабушка и дедушка, да? Да, да, да, да. И вот в прошлом году зятем он согласился, мы нашли этот костел, где вот их там всех отпевали. Не то, что отпевали. Нет, где они были. Нет, ну вы знаете, они потом перебрались в Лугу. Ведь там 17-й год и 15-й, это же все там все двигалось, это же остатки Первой мировой войны. Там все, это было все очень непросто. И все передвигались поближе к Петербургу, к Ленинграду. К Ленинграду. И вот они остались в Луге и похоронили в Луге и папу, и маму. Дедушку и бабушку моих. Да. И мы в прошлом году посетили это место, это Врёвское кладбище, очень красивое место. Нашли место. Да, мы не нашли могилы, но вы знаете, там только с 37-го года, а не в 17-м году. То есть, но все равно это все у меня очень трогательно, да. Для потомства. Конечно, да. Конечно. Поэтому конечно. Вот они познакомились в Ленинграде и. Ну почему папа один поехал? Ну он поехал там посмотреть, что там, как да, там. Сначала потому что да. Даже где-то у Паустовского есть, что ну женщинам на севере жить нельзя, такая фраза. Знаете, да, там да, действительно да. Что это не сейчас красавец город, где вот у нас он красавец город, я не знаю. А, вот он, посмотрите. Да. А раньше это что было? Ну, вы понимаете, это же надо было поднять. И вот как раз мы, которые после войны, вот мы это все, мало того, что его разрушили. Теперь надо было еще дважды поднимать. И да, вот мы, очевидно, дух этот был, который был дух у всех, понимаете? Да, после войны. Да. Потому что мама говорила, если я еще услышу, это я своими ушами слышала, вот тревогу, то я говорит, просто умру на месте. Потому что вот это вот, там такие были пожары, вот такие пожары, что они убегали в горы, вот стопки, и там жили по 2-3 дня, потому что там вообще дышать невозможно. Скажите, а вот кроме старшей сестры Нины, у вас были еще братья и сестры? Ну, вы знаете, была между нами, у нас большая разница, да, сестрой, да, да. 13 лет. 13. Была девочка, ну вот где-то она совсем младенчестве что-то. Ага, да, да, совсем в младенчестве, по-моему, она Людмила была, и поэтому я молюсь о ней как о Людмиле. Да? Людмила, вот Людмила. Она умерла в младенчестве. Умерла маленькая, ей там было месяцев там 8 или 9, месяцев, 8, ну, да. Война там, что там говорить. Вот, да. Это в годы войны она родилась, да? Да, до войны, наверное. До войны. Нет. Ну, где-то в войну, и вот это вот не получилось. Все понятно. Жизнь у нас не получилась так. Все понятно. Так, значит, про папу вы рассказали. Вот, может быть, у вас, вы говорите, папа ваш писал воспоминания. Да. Вот что он писал о войне? Ведь он был в Мурманске. Да, конечно, конечно. Ну, во-первых... Как и вы, может быть, какие-то письма у вас остались? Как, вот тем более воспоминания. Нет, воспоминания есть. Расскажите нет, поподробнее о том, как вот вообще да, вы знаете, воспринималась война, взрослым, как взрослый ваш папа, как он... Вообще, в каких операциях участвовал? Да, да, да, да, это да. Я с удовольствием. Ну, вот от мирной деятельности его перевели в Северный флот. Mm-hmm. Ну, как да. политработника, mm-hmm. как всех. И, конечно, они очень хорошо, мэр города, он хорошо понял, что надо строить укрепления. Mm-hmm. Прямо там у нас Норвегия, там Финляндия, все рядом. Mm-hmm. И все-таки брошены были силы все туда. И вот они там строили блиндажи, потому что бои именно там... Какие там долина славы, знаете, сколько там полегло людей вообще. Mm-hmm. Вот. И, конечно, вот там он получил ранение, там его засыпало очень основательно, еле откапывали это, там долго бомбили. И причем я говорю, хочу сказать, что вот папа, которого в 41-м году, в июне месяце, в начале, послали на какие-то курсы в Ленинград, и он там взял путевки моей сестре там в санатории, не сестре, моей сестре. Да-да. И когда вот началась война, и он, конечно, быстро вот, должен был поехать на север, он позвонил маме. Мама говорит, не вези сюда Нину. Uh-huh. Ни в коем. У нас детей всех насильно эвакуируют, потому что нас бомбят непонятно как. Uh-huh. То есть бомбили с первых дней. И папа ее оставляет у тети, у маминой сестры. Это на каком месте? Где? В Ленинграде оставляет. А, в Ленинграде оставляет. В Ленинграде оставляет. Тетя Маруси, наша любимая тетя Маруси, у которой самой малыш, малыш. Четырехлетний, представляете себе? И вот она а звонит. Ей сколько, 31 года, это ей сколько лет? 32-го она. 32-го? 9 лет ей. 9 лет? Ей 9, а ему 4. 4, да. И вот они на Невском проспекте, вот угол мойки Невского, это как раз на первый вот красивый этот подъезд, который сейчас, ну это историческое место, там рядом, там и квартира Пушкина, и все такое прочее. И вот они там, она очень интересно написала, я очень рада, что ее воспоминания... Да, да, библиотека оцифровала, и, спасибо ну, вам библиотека, большое. И наш приход мигом отшифровали. Оцифровали тоже, да? Конечно. Да, спасибо это вам просто... большое за эти уникальные материалы, конечно, очень интересно. Да, и мы договорились, что с классным руководителем, мы обязательно по нему пройдемся, mm-hmm. потому что я каждый день перечитываю, знаете, и каждый день это трогает. Это трогает, это трогает. Потому что это нужно вашей, знать. История это... вашей семьи, история да, жизни, да. того времени. Да, конечно. Вот сестрица, дай бог ей здоровья, она пережила такую блокаду, и после этого она вот именно, она говорит, там не... В каком году она выехала из Ленинграда? Вы знаете, осень 42-го. Подождите, или 43-го. 43-го. Сентябрь 43-го года. Сентябрь 43-го года. Да. То есть первые годы она самые сложные. Нет, годы... самые-самые. 41-й, 42-й, когда там вообще не есть ничего, как она пишет, и клей приносили. И спасли только что только вокруг Ленинграда строили оборонительные эти самые, и там были какие-то огороды. Да, огороды. Хотя все не верили, вот как она говорит, зачем строим, зачем строим. Да, да, да. Вы знаете, все работали, но как-то вот с недоверием оказалось, что это очень важно, потому что оборону Ленинграда поддержали. Вот там, да. Да, да, да. Пушкин, Петергоф, вот эта вот вся сторона. И тетушка другая, тетя Люди. Mm-hmm. У них очень интересные у всех, знаете, имена у с мамины, с ними Бронислава, Едвига. Леокадия, Мария. Польские имена, да? Да, это польские имена, да, польские. Вот они, Апанасевичи, они все. Апанасевич, да. Вот видите, семьи были какие. Это время, какое было трудное время, начало века, там, я не знаю, что там было, всех рожали. Все рожали. Едвига. Все, понимаете, все, и все, Едвига, побега, вот самая последняя, вот маленькая, которая двухлетняя осталась. Конечно, там их троих там отдали в детский дом, вот там мама десятилетних там куда-то там чего-то там это самое погиб за стенках, и брат дедушки моего, и сын Владислав по доносу, 37-й год, сейчас мы подняли все документы, все это. Ну да, да, по ложному доносу все, ну, это, да, все да, это понятно. Да, так что да. Два человека у нас. Со всеми допросами, причем выдали документы со всеми допросами, со всеми там врача от руки писали. С протоколом. Все, протоколами все. Вот так что вот такая семья, понимаете, вот так вот мы выросли. И, конечно, мама поехала в 31-м году, вот, в 32-м родилась, и они сразу уехали на север. Угу. К папе, да, вот оказалось в центр нашего города, напротив которого буквально закладывали город Мурманск. И там должен быть есть макет кафедрального собора Никольского, должен быть. Mm-hmm. Но это все год, один год. Сейчас, mm-hmm. правда, правильный памятник скульптурный такой, знаете, как на горе у нас поставлен Николаю Угоднику. Все это я вот в прошлом году была. Mm-hmm. Достойно. Люблю наш город. А памятника Николаю Роману там нет никакого? Памятник Николаю Роману? Нет, у нас был Романов на Мурманске, такой супермаркет огромный Романов. А, супермаркет, да? Да, но пока вот, вы знаете, это же все у нас, это был очень коммунистический город. Ну вот, да. Это же был, ну, такой там... Страна была коммунистическая. Да, да, здесь, да. И, конечно, там и очень трудно было все делать. И то, что сейчас... Нет, а сейчас нет? Сейчас нет? Просто... Нет, сейчас, конечно, то, что у нас было... Ну, вот с 95-го года наш епископ Симон, там было два храма, по-моему, было, а сейчас там 77 или там около 100. Да, то есть так. Вот за годы, вот за эти последние 20 лет, вот сейчас у нас... Строится храм. Очень. Новые приходы, да? Нет, новые приходы, красота такая, вот Спас на Водах. Кстати, я хочу сказать, что вот сегодня они в Спас на Водах и там отмечает, митрополит служит на рубке, вот Курска с подводной лодкой. И даже у нас сегодня в кафедральном соборе я успела на литию, где отец Андрей Макорин тоже... помянул, кстати, 118 моряков, которые погибли. Да, которые 20 лет вот сегодня мы дату отмечаем. То есть, знаете, все переплетено. Да. А вот в нашем приходе вот это вот, вот этот альбом «Неугасимая лампада Курска», мой сын протоиерей, он передал приходу нашему Гоблинскому, Никольскому приходу. Она переходит из руки в руки. Да. И вот... Хорошо, да. Скажите, пожалуйста, вот вы пошли в школу, в каком году вы пошли? В 52-м. В 52-м году. Да. А в Мурманске, да? Да. А в каком году окончили ее? Ну, в 62-м году. Но вы знаете, я хочу сказать, это о школе. Да. Это была удивительная школа. Мы учили девочки отдельно, мальчики отдельно. Вы попали как-то. Да, я попала. И мы только в 4-м классе соединились там. В 4-м классе? Да, в 4-м, я помню, нас соединили. И мы перешли, мы получили вот из этого деревянного дома, вот на котором вот видите, вот наш деревянненький двухэтажный дом, который, по-моему, немцы строили там какие-то заключенные, вот, еще в те годы. Мы получили одну комнату в двухкомнатной квартире в каменном доме. Я перешла в другую школу. Это было событийно. Представляете себе, в двухкомнатной квартире живет начальник отдела кадров с дочкой, пианисткой, а в соседнем комнате, в 11-метровой, живет капитан дальнего плавания из Одессы, потому что наш флот угодняли из Прибалтики, из Одессы, ну надо же было поднимать, ну, все. Да. Ловил, вылавливал вообще одну треть рыбы, понимаете, вообще всей страны. То есть, и вот эта семья большая, могу сказать, 4 человека, они жили в 11-метровой комнате. А мы были рядом, мы все уживались. Ваша музыка никому не мешала. Да, я еще по 3 часа занималась, я вообще не знаю, как вообще люди выдерживали это. 3 часа занимались. Вы сразу поступили в музыкальную школу, в каком году? Ну, вы знаете, в музыкальную школу, да, я поступила в 5-м классе, это я втихаря. Мы с девочками втроем поступили. А потом сказали родителям. Еще через год мы стояли в очередь за инструментом, это же было событийно. Да. Да. Ну а потом, конечно, я там год за два заканчивала. По классу? Фортепиано. По классу фортепиано. И я не успела доучиться до выпуска. И вот в 61-м году, да, это уже 9-й класс у меня был, позвонили в музыкальную школу, открывался такой большой детский сад. Судоверфь, и такой градообразующий у нас предприятие было Судоверфь, и они открывали детский сад в далеком таком районе, там, и вы знаете, у них не было музыкального работника. И они звонят в музыкальную школу и говорят, пришлите нам какой-то девочке, которая, ну, умеет играть, и на которую можно вообще, так сказать, положиться. И вот они мне предлагают, потому что я уже девятиклассница, вроде бы, мне уже там где-то 15-16 год. Вот. И вы знаете, поскольку я поздний ребенок у своих родителей, уже папе было 45 лет, когда я родилась, ну и, соответственно, уже там идет уже там под 60, за 60, после такой жизни, конечно, вы знаете, все это сказывается. Конечно, я согласилась. Я понимала, что старшая сестра у меня там в других местах была, а я осталась одна, и вам надо вставать на свои ноги. Как-то для меня это не было, так сказать, вообще. И это было время, когда очень многие ребята уходили в вечернюю школу, работали, вот хотели работать. Вы знаете, вот наше поколение хотело работать и учиться. И поэтому старшие классы, мы шли совершенно по идентичной программе. Uh-huh. Был такой вот подбор, я смотрю сейчас. Просто все ушли, вот кому захотелось работать, и мы работали. Uh-huh. То есть утром я работала, вечером я училась, и еще надо было заканчивать музыкальную школу, потому что она еще была не закончена. То есть вообще напряг был такой хороший. Но ничего, вы знаете, работа была очень далеко. Очень. Это тогда же у нас, я как помню, в 61-м году там первый троллейбус, по-моему, пошел. Это было вообще событийно, вообще не знаю как. А здесь надо было доехать, надо было подняться, потом надо было спуститься. Ну, в общем, это было целое. Это была целая история, да. Нет, но самая главная история, я выхожу на детский сад 6-й групповой, где 6 подготовок разных, это я сейчас вот кому-то показалось, вот пришел, поиграл и все. Да. Там 6 разных подготовок. Методические, у нас очень сильное методическое все-таки было объединение. Вот. У них это было очень здорово поставлено. Это здесь, это здесь. И я научилась это вот в процессе вот так. Надо, значит, надо. И вы знаете, очень, ну, поскольку все-таки в школе нас учат этому быстро соображать, понимаете, я схватывала это очень быстро. И это осталось на всю жизнь, понимаете? Сейчас вот они там, это очень быстро надо сделать. Надо было научиться, и вот с этим я пошла по жизни, по жизни, можно сказать.